От наших союзников на Элиане пришли координаты особого рода порталов. Задумчиво сообщил Дварк спустя полчаса полета. Если воспользоваться ими, мы значительно сократим дорогу, а то, боюсь, опоздаем. Судя по твоему голосу, что-то не так, подозрительно уточнил Лек. Скажем так, союзник этот весьма своеобразен и слегка ненадежен. Отношение к ней неоднозначное, слишком много в свое время наворотило. И кто же это? Праматерь народа Верити, Электра. Я сообщал, что этот народ присоединился к Алианцам, и во многом благодаря его помощи ваша планета еще цела. Так что сейчас ей нет смысла вредить. Портал приведет нас в другой веер вселенных. Через него мы за 2 локальных часа долетим до второго портала, пройдя сквозь который окажемся в окрестностях Элиана всего в 5 минутах полета от планеты. И в чем выигрыш, не понял Горец. На Элиане, по ее словам, пройдет всего 10 минут. Но есть проблема. Очень строгие ограничения по времени входа в порталы, траекториям и посторонним воздействиям. До первого портала 6 минут полета. Он в 30 секундах в сторону от курса. Сработает через 7 минут. При опоздании хоть на секунду нас забросит совсем в другое место. Ваше решение? Элианцы переглянулись. Глупо не воспользоваться таким подарком судьбы, но не станет ли он ловушкой? Не зря же Дварх так отзывается об этой самой Электре. Но выбора, похоже, не было. В ином случае они просто не успеют. Мы никак без этого не обойдемся, поинтересовался я нет. Смотрите сами, Дварх тихо хмыкнул. Вторым пакетом данных пришла информация по происходящему на Элиане с видеоматериалами и отчетами. Желаете ознакомиться? Могу транслировать единым ментальным образом. Естественно, желаем, оживился Горец. На них тут же буквально обрушился поток информации, который, на удивление, легко оказался усвоен. Происходящее дома пугало и восхищало одновременно. Никто так и не смог понять, каким образом Элиан подошел к переходу, ведь там хватало не слишком добрых и умных людей. Да что говорить, откровенных подонков тоже было немало. Так как же? Ответа не было, кроме одного. Произошло чудо. Некая реморализация. Если бы не фанатики, то планета, наверное, уже перешла бы. Странно, ведь такое изначально считалось невозможным. Ситуация с Единым, конечно, напрягала, но меркала по сравнению с остальным. Тем более, что с фанатиками вскоре разберутся. Вот только если они не успеют к Элиану, то тварь может и вырваться. А тогда последствия будут непредсказуемы. Значит, выбора нет. Придется воспользоваться предложением Электры, невзирая на риск. Я понял, уловил общее настроение Искин. Иду к порталу. Только сразу хочу предупредить. Постарайтесь не прибегать к своим силам в эти 2 часа, чтобы не привлекать внимание местных. Вы с ними, конечно, справитесь, но потратите время, которого у нас нет. А разве там нет контроля? Есть, только он совсем другой. Я о таком и не слышал. В голосе бывшего Искина звучало неприкрытое удивление. Да и законы мироздания немного отличаются. И да, Электра передала, что следует ответить, если местные нас о чем-либо спросят. Похоже, она там бывала. Оставшиеся минуты прошли быстро, а затем, после прохождения портала, вокруг что-то незаметно изменилось. Казалось, даже цвета окружающего пространства стали немного другими. Слов, чтобы описать это изменение, не нашлось бы ни в одном языке известных вселенных. Краем сознания ощущалась абсолютная чуждость буквально всего вокруг. Им здесь явно было не место. «Ох, ничего же себе!» — поежился Храд, так неуютно ему никогда не бывало. Девушки чувствовали себя еще хуже, поскольку были куда слабее ребят. Они тяжело дышали, распластавшись в креслах, но все же держались, до скрипа сжав зубы. Сил и желания говорить ни у кого не было. Время полета тянулось, как резина. К счастью, местные так и не обратили на незваных гостей пристального внимания. Только однажды нечто невероятно древнее, судя по ощущениям, мельком взглянуло в их сторону и резко переместило станцию минут на 10 вперед по курсу. После чего пришел ментальный образ, сообщивший о хрупкой энергоконструкции, которую гости могли по незнанию повредить, а также образ улыбки и одобрения их миссии. Когда все закончилось и станция оказалась в привычном пространстве времени, все облегченно выдохнули. Показалось, что с плеч каждого свалилась целая гора. «Ну что, где мы?» – тут же спросил Храд. «Почти в указанном месте», – ответил Дварх. «Несчастных 300 световых лет до Элиана. За 10 минут на точечном двигателе доберемся». «Отлично!» – довольно оскалился орк. «Ребята, а вы ничего не чувствуете?» Тинувель выглядел немного растерянным. «Чего-то не хватает». «А ты прав», — признал Санти, прислушавшись к себе. «Но чего?» «В вашей ауре больше не видна императорская корона», — негромко сказал повелитель. «Похоже, вы уже не императоры». «Разве так бывает?» — полезли на лоб глаза скомороха. «Ведь корона передается только в момент смерти прежнего императора». «Ты уверен?» — усмехнулся бывший лич. «Возможно, когда мы оказались в той вселенной, вы перестали ощущаться на любом уровне. Вот кто-то и переложил эту ношу на другого». «Все верно», — вмешался Дварх. «Не ваше это дело. Переросли. Тем более в империи готовы к переходу. Вам переход самим зарабатывать придется. Вы бы остальным гири на ногах стали. У сверхсущности свой путь. Вам еще здесь столько всего сделать придется, что я не завидую. Правда, вам будет легче, чем другим. Почти нечего искупать, мало натворить успели. Но это дело поправимое. Чувствую, за вами не заржавеет. По незнанию и неуемной энергии такого наворотить можно». «Бедный дядя», — сочувственно произнес Энет. «Вот уверен, что все это на него свалилось. Вот гарантию даю». «Точно», — хохотнул Аниарх. «Только что пришел пакет данных. Лорд, дай, коронован». «Ну и как?» — ехидно прищурился Храд. «Он обрадовался?» «Да уж, так обрадовался!» — хохотнул Дварх. «Вылокал полкварты чистого спирта, а потом так ругался, что даже Арис заслушался». «Ну ладно, это все лирика, дорогие мои. Главное в том, что на Элиане все начинается, надо спешить. Готовьтесь к слиянию, пора радужного призывать». «Без этого никак», — скривился Санти. «Увы, никак», — заверил Искин. «Тварь слишком сильна. По крайней мере, барды с палачами считают, что могут упустить. Кстати, на планету прибыл Элиан Завоеватель. Он тоже уже сверхсущность. Сейчас вместе с остальными ждет единого на орбите. В общем, начинаю прямую ментальную трансляцию в реальном времени, а вы не медлите». В тот же момент в сознании каждого развернулась картина происходящего на Элиане. Планету окружала словно невидимая пелена. Вход в микровселенную, откуда несло ауры последователей единого, взывающих свое божество о помощи. Планета, на которую их высадили, хорошим климатом не отличалась, хоть и имела пригодную для дыхания атмосферу. Но страшные морозы в одном полушарии и столь же страшная жара в другом фанатиков совсем не радовали. Станции безумных бардов и палачи окутались полями защиты А-класса, не позволяющих их обнаружить. Если единый заметит присутствие сущности такого уровня, то тут же сбежит. Ищи его потом. Последняя минута срока ультиматума истекла, и тварь без промедления объявилась. «Ну что, вы подумали?» Ее образ так и сочился издевкой. «Я... ты...» — оборвал его Веркит. «Только сейчас наши горные мастера режут твоих фанатиков. Слышишь, как орут? Скоро ни одного не останется, и тебе некуда будет приходить». «Ты за это заплатишь, Эрсай!» Злобно прошипел Единый. «А ты что тут делаешь, темный мастер? Забыл, как бежал от меня. Так я напомню». «Ну давай, напомни», — усмехнулся командор. «Надо же, за все эти тысячи лет ты так и не вырос. так и остался глупым, вздорным мальчишкой, думающим только о своих желаниях. Я, в отличие от тебя, повзрослел. Никому из вас меня не остановить. Передав этот образ, псевдобог буквально ринулся к Элиану, откуда, как ему казалось, доносился зов его последователей. Противники в последний момент отступили, чего Единый никак не ожидал, и он влетел в подготовленную ловушку, не сразу поняв, где оказался. Аура фанатиков виднелась на ближайшей планете, но это была отнюдь не та планета, не Элиан, поскольку ауры близкого перехода, к которому псевдобог так стремился, не ощущалось. Через несколько мгновений псевдобог все понял и в ужасе рванулся обратно, но было уже поздно. Выход отсутствовал. Его запечатали, причем запечатали те, с кем предпочитал не сталкиваться даже он. Плетущие путь. Заставив себя успокоиться, Единый просканировал место, где оказался, и зло рассмеялся. Он, поддавшись гневу, сглупил и сунулся в тщательно подготовленную ловушку. Причем в ее создании участвовали даже безумные барды, старые враги, столько раз срывавшие его планы. Однако надежда вырваться еще была, поскольку он оказался в микровселенной класса Б, а не А, откуда уйти невозможно. Главное, хватило бы сил. Впрочем, на планете с полсотни тысяч последователей их можно и нужно использовать. Истово молящиеся внизу фанатики неожиданно начали превращаться в высушенные мумии и падать на землю. Их бог поступил с ними так, как они не ожидали. Ничего удивительного. Для него значение имел только он сам. Остальные воспринимались либо как инструменты в достижении цели, либо как помехи в том же самом. Командор был прав. Единый, невзирая на свои миллионы лет возраста, так и остался жадным, жестоким и глупым ребенком, не поддающимся воспитанию. Секторальные станции безумных бардов окружили границу микровселенной и принялись укреплять их всеми доступными средствами. Откуда-то из глубины пространства к ним протянулись жгуты энергии, давая силы на это. А затем произошло кое-что, что заставило вздрогнуть даже пятерых. Электра, оставаясь на орбите, вдруг начала меняться. С нее словно одна за другой спадали оболочки, постепенно открывая то, что пряталось за ними. Первозданный хаос. Он развернулся в тонкое полотнище, покрыв собой микровселенную поверх защиты контролирующих. Выход держали палачи. Их образы внушали ужас. Командор, Арис, Веркит и Россоркор пребывали наготове, чтобы перекрыть возможный прорыв, если он обозначится. И тот не заставил себя ждать. Единый, высосав своих последователей, ударил в одну точку всей доступной силы и принялся давить, постепенно прогрызая защиту бардов. В то же мгновение в дело включился блуждающий город, прикрыв эту точку искаженным временем, что ненадолго дезориентировала тварь. А затем Илар Рандар, впервые за многие тысячи лет выложившись по полной, создал вероятностную пелену, обращающую все усилия Единого против него самого. Тот поначалу не понял, что происходит, но довольно быстро сообразил и ответил плетением абсолютной пустоты, которое едва не уничтожило командора. Только вмешательство Ариса и Веркита позволило ему остаться в живых. К сожалению, невзирая на все их усилия, тварь упорно прорывалась наружу, прекрасно понимая, что это ее единственный шанс на спасение. Даже пелена хаоса, установленная Электрой, не сдержала его. Именно в этот момент в дело вступил последний из народа Дивир, отдавая всю свою энергию Веркиту, не оставляя себе вообще ничего, даже для поддержки жизнедеятельности. Преобразователи вакуума мета-корабля работали на пределе, а повар преобразовывал выдаваемую ими энергию, создавая непропускающий псевдобога заслон. Ему помогал блуждающий город, раз за разом ставя временные завесы, которые, к сожалению, ненадолго задерживали Единого. Он уже научился с ними бороться. «Под хвостья гапта мне на голову! Не успеваем!» — буквально взвыл Храд. «Сколько осталось до прибытия?» «2 минуты», — ответил Дварх. Объединяйтесь в радушного, черт вас побери! Быстрее!» Пятеро быстро выстроились пятиугольником и скрестили картаги. Девушки тоже заняли свое место. И грянуло. Потоки разноцветной энергии потекли по станции. Повелитель закрылся всеми доступными щитами, ругаясь сквозь зубы. Не думал, что это настолько страшно. А затем в мир вступило нечто непостижимое. Оно открыло глаза и пристально посмотрело одновременно на все. Радужный дракон тихо выругался. Не ждал, что следующее объединение произойдет так быстро. Но, осознав происходящее, вынужден был признать, что иного выхода действительно не оставалось. Надо же! Элианцы с компанией исхитрились поймать вздорного мелкого паскудника, гордо именовавшего себя единым. Похвально! Очень похвально! Давно пора было его остановить. Переход однозначно заслужили. Впрочем, они и так были на грани. Надо же, не ждал такого подарка. Но надо помочь, пока паскудник не сбежал. А то ведь опять гадить начнет. Сколько миров из-за него погибло. «Всем отойти в сторону!» Буквально смял пространство ментальный образ непредставимой силы. А едва барды, палачи и все остальные выполнили приказ, как микровселенную окружила мерцающая радужная оболочка. Изумительной красоты цветовые гаммы сплетались во что-то малопредставимое и невероятно прекрасное. Единый изнутри сразу ощутил, что граница стала непреодолимой, и понял, кто пришел по его душу. «Что я тебе сделал?» — отчаянно завыл он. «Мне?» — искренне удивился Радужный. «Мне ничего. Но по твоей вине пострадали многие малые сии. Твой эгоизм слишком велик. Ты не способен учитывать, чьи бы то ни было интересы, кроме собственных. А значит, побудь в одиночестве пару миллионов лет. Подумай о смысле содеянное. Поймешь, в чем ошибался, получишь шанс освободиться. Не поймешь, останешься в заточении». И едва он закончил, как микровселенная сжалась в точку, после чего в пространстве открылась дыра, ведущая, насколько смогли понять сверхсущности, за пределы самого мироздания, и темница фальшивого бога исчезла в ней. Снова окинув ментальным взглядом пространство, великий дракон натолкнулся на немую мольбу о помощи, идущую от абсолютного чуждого этому вееру вселенных существу, а скорее даже сущности. Она уже много тысячелетий пыталась вернуться домой и не могла. Какой идиот вообще открыл ей проход сюда? За такое морду бить надо, причем ногами. Ладно, контроль разберется. И Радужный бросил безумным бардам инфообраз, сообщающий о необходимости отыскать и наказать виновного. А сам одним движением мысли отправил блуждающий город домой. Еще кто-то взирал на него с робкой надеждой, не осмеливаясь даже просить. Радужный всмотрелся и мысленно хмыкнул. Похоже, этот злосчастный мститель свою вину все же искупил. Долгонько искупал, больше 6 миллионов лет. Что ж, стоит дать ему шанс, а дальше все будет зависеть только от него самого. Легкое плетение, и душа Россора Кора отделилась от кибермозга метакорабля, оставив там только слепок своей личности, и оказалась в пространстве рядом с Веркитом, Командором и Арисом. Сделав это, дракон довольно покивал. Пора уходить. Мироздание снова начало подрагивать, не выдерживая его присутствия. Он быстро просканировал свои составляющие и хохотнул. «Ну, ребятки и попали. Ох, и весело же им будет. Да и всей вселенной заодно. Главное, чтобы не превратились в подобие этого самого единого. Ведь когда-то был очень многообещающий парнишка. Вот только пошел не туда. Хотя за этими слишком многие будут присматривать, да и учителей хватает. Надо бы только рыжего как-нибудь командору в ученики сосватать. Да и остальным двоим учителей послать не помешает. Есть один древний бессмертный друид, в самый раз для эльфа. Учеников, конечно, давно не берет, но это проблема решаемая. С горцем только непонятно, что делать. Хоть бери, да Мелькора на этот план реальности отправляй. тем более, что он давно не темный, а равновесник. Но идею стоит обдумать. Рандара-то вон как хорошо обучил. Составляющие радужного открыли глаза, прекрасно помня все, о чем думала эта невероятная сущность. Как ни странно, на сей раз он не стал от них ничего скрывать. Одно это говорило о многом. Однако нужно было переговорить с немалым числом людей, и не только. Тем более, что к Элиану двигался очередной чужой флот. Правда, мысль о нем вызывала разве что насмешливые ухмылки. Больше волновало другое – предстоящий переход Элианской империи. А они сами оставались здесь. И ясно понимали, что на многие тысячелетия все родное и любимое останется позади. Единственное, что утешало – они пока вместе, да и девочки будут рядом. Но и это ненадолго, к сожалению. А затем каждого ждет свой путь. Д. Аланье с Хинтиаром стояли в зале управления штабного корабля и тоскливо смотрели на экраны. Ничего хорошего от этой авантюрной кампании они не ждали, да и не думали, что их вынудят отправиться с флотом. Иногда то один, то другой недобро косился на кураторов новой власти, тоже сопровождающих их. Именно благодаря Де Корвье и профессору Райвену безопасники тоже отправились к Элиану. К сожалению, действия главы Ирсен Лайр и советников в последнее время вызвали подозрения, и отказ от участия в кампании грозил самыми нехорошими последствиями. Отвлечь часть сил Фангоя и Мирвана на войну с Шанаратом и Кархуином, к величайшему сожалению, Де Аланье не получилось. Хунта не реагировала ни на какие провокации, не желая воевать с сильными соседями. А у фанатиков вообще творилось непонятно что. Они внезапно начали массовые человеческие жертвоприношения, из-за чего несколько планет просто взбунтовались. И на них, что совсем уж удивительно, даже не прислали войска. Наоборот, к власти имущим демократических стран прибыли чрезвычайные полномочные кархуинские послы, передав какие-то тайные сообщения. И при попытке выяснить, что это были за сообщения, оба разведчика оказались на грани провала. Именно после этого им и пришлось спешно присоединяться к атакующей армаде. У Д. Аланье возникло ощущение, что лорды Шерлаора окончательно спятили. Они отправили к Элиану вообще весь флот, оставив родные системы ничем не прикрытыми. Да о чем речь? С флотом шли даже на скорую руку переоборудованные поддесантные, грузовые и пассажирские суда. С корабельных кладбищ выгребли и отремонтировали истребители столетней давности. Хуже всего, что глава Ирсен Лайр причины всего этого выяснить не смог. А это могло означать только одно. Ему перестали доверять. Видимо, где-то все же прокололся. Скорее всего, вышестоящим не понравилась его линия на замирении с Элианом, невзирая на всю ее мягкость. Командовал атакующим флотом фангойский адмирал Шарль Торнье, выходец из простонародья, добившийся всего своим талантом флотоводца во время последней войны с Торлайдом. Замещал его мирванский командующий Дорен Фершоу, тоже довольно неплохой офицер, но куда хуже своего командира, что и сам, кстати, признавал. Последние секунды перед выходом из гиперпространства истекали. Все в командном зале находились в напряжении, пытаясь понять, какие новые сюрпризы им преподнесут элианцы. Недооценивать варваров те их отучили. «Выход!» — сообщил офицер связи. На стенах командного зала в то же мгновение вспыхнули голоэкраны. Где-то с минуту стояла полная тишина, а затем адмирал медленно повернулся к разведчикам и хрипло выдохнул, показывая пальцем на изображение. «Это что такое, придурки недоделанные?» «Придурки не мы, а те, кто, невзирая на наши доклады, послал сюда флот», — неожиданно для себя резко ответил Д. Аланье. «Мы предупреждали, что у лианцев могут появиться новые союзники. Нас не послушали. И вот, извольте». Торнье хмыкнул, с некоторым удивлением посмотрев на неожиданно сорвавшегося безопасника. До того тот всегда вел себя очень спокойно. Затем снова посмотрел на экраны. Увиденное не просто пугало, оно вводило в ступор. Планету окружало 30 гигантских золотистых пирамид, от которых веяло невыразимой мощью. Мало того, чуть дальше от Элиана застыли уже знакомые фангойцу керхады, которые тоже были далеко не подарком. А над плоскостью эклиптики зависло вообще какое-то чудовище. Веретенообразный корабль более 20 миль в длину. На его бортах горела серебром двойная обратная спираль. Затем еще что-то насторожило адмирала, и он перевел взгляд правее. Там в кучном построении медленно перемещалось несколько десятков странно знакомых кораблей. Они что-то напоминали, что-то из времен учебы в академии. Но что? Торнье повернулся к Фершоу и с удивлением обнаружил, что у того дрожат губы и трясутся руки. «Что с вами?» – удивленно спросил он. «Так испугали пирамиды? Мы же еще не знаем, на что они способны». «Да плевал я на пирамиды!» – скривился Дорин. «И на веретено тоже. Вот эти корабли вы разве не узнали?» «Что-то знакомое, но вспомнить не могу», – признался адмирал. «Это корабли Верити. Те самые, летающий ужас. Я хорошо помню древние записи и знаю, на что они способны», — глухо сказал Фершоу. «Вы уверены, что это они?» — побледнел Торнье. «Уверен». «Так, а что скажет разведка?» Адмирал на каблуках повернулся к де Аланье. «Мы предупреждали, что Верити присоединились к Леанцам», — холодно сообщил тот. «Нам после этого посоветовали обратиться к психиатру. Так что все претензии к вашему командованию». Адмирал сжал кулаки, едва слышно выругался, помянув это самое командование самым нелестным образом. Да если бы он знал о присутствии в Верити, то хотя бы подготовился, изучил их тактику, записи сохранилось достаточно. А чего ждать теперь? Еще и пирамиды эти непонятные. Хоть бы понятие иметь, на что они способны. Может, это вообще какие-то орбитальные заводы. А может, боевые орбитальные станции, которые одним залпом сметут его флот. На веретенообразный корабль он вообще избегал смотреть, с полным основанием полагая, что тот крайне опасен. Ну как можно атаковать противника, о котором почти ничего не знаешь? Как? Однако на этом сюрпризы не закончились. Офицер связи вскочил и срывающимся голосом сообщил о выходе из гиперпространства Ансалонского и Тарлайтского флотов, а также о том, что эти страны объявили войну Мервану, Оливии и Фангою. После сканирования прибывших стало ясно, что у Ханлиана появились какие-то странные корабли, которые были, похоже, вообще родом не из скопления. Слишком уж чуждыми выглядели их обводы. От них несло седой древностью. По крайней мере, адмиралу так показалось, и он не мог объяснить себе это ощущение. «Господин адмирал», — обратился к командующему Фершоу, — «в таких обстоятельствах считаю нужным отступить, атаковать будет безумием». «Нас расстреляют», — покосился на него тот. «Вспомните отданные приказы и их жесткость. Я...» Он не договорил, поскольку перед фангойцами и мерванцами прямо в открытом космосе внезапно появилась гигантская... очень бледное лицо человека в узких черных очках. От него веяло непередаваемой потусторонней жутью и силой. Почти у всех задрожали поджилки. «Ваш заместитель высказал умную мысль», едва не заставил адмирала скрутиться на месте от ужаса, пробирающий до костей ледяной голос. «Вам здесь не место. Элианская империя уходит. Она оказалась достойна перехода, которого вам никогда не достичь. Вы несетесь к пропасти. Идите отсюда, пока целы. Но учтите, что если продолжите творить то, что творите, то я приду к вам. Для суда. А теперь вон». На всех людей на флоте накатила волна ужаса. Такого ужаса они не испытывали никогда и нигде. Они даже не предполагали, что такой ужас бывает. А затем какая-то невидимая сила, словно ветер, подхватила флот и швырнула его во внезапно открывшийся в пространстве гигантский портал. Когда де Аланье немного пришел в себя и посмотрел на экраны, он с удивлением обнаружил, что весь флот находится в окрестностях столичной планеты Фангоя. Потом перевел взгляд на Хинтиара и вздрогнул, не узнав того в трясущемся седом старике. Впрочем, все остальные офицеры в командном зале выглядели не лучше. Вскоре на одном из экранов появилось изумленное лицо дежурного диспетчера орбитальной обороны. С трудом узнав посидевшего адмирала, он не нашел ничего лучшего, как спросить, почему флот здесь и что вообще происходит. В ответ он не услышал ничего. Экран погас. А через какую-то минуту флот, повинуясь приказу адмирала, начал разворачиваться в атакующую позицию. Еще до вечера на планету был высажен десант, целенаправленно занявшийся поиском и расстрелами всех власть имущих. О случившемся далее история умалчивает. Хон Лиан в полном ошеломлении наблюдал с борта своей яхты, как некая невидимая сила вышвырнула из элианского пространства флот демократов. До императора постепенно доходило, что его помощь уже не нужна. Но что случилось? Что это за золотистые пирамиды? Откуда здесь взялись корабли Верити? А он тоже узнал их, историю изучил в свое время неплохо. «Добрый день!» – заставил его невольно вздрогнуть знакомый голос. Перед императором стоял задорно улыбающийся рыжий молодой человек с веснушчатым лицом. Не сразу Хун Лиан сообразил, что слышит голос Сантиара. «Интересно, а почему он без своей туманной маски?» Появлению элианца удивляться не стоило, особенно если вспомнить его способность к телепортации. «Рад вас видеть, Ваше Величество!» – слегка наклонил голову ансалонец. «Не Величество я уже!» – еще шире улыбнулся Сантиар. «Что? Свергли?» – недоверчиво спросил император. «Что-то вроде», – ответил Рыжий. «Но я и сам рад. Из лорда Дая куда лучший монарх получится». «Да, этот интриган на многое способен», – согласился Хун Лиан. «Я даже опасаюсь в будущем иметь с ним дело». «Вам не придется иметь с ним никаких дел», — развел руками Сантиар. «В смысле?» — удивился император. «Дело в том, что Элиан на грани перехода. Это случится в ближайшие минуты». «Перехода? Что это?» «Как бы вам объяснить?» «Это переход в высшую стадию существования, в сферы творения». Если нашу реальность можно воспринимать как детский сад, то там будет школа. Те, кто ощутил на себе дыхание сфер, никогда не смогут перестать стремиться туда. Возвращение сюда будет равносильно возвращению в песочницу к маленьким детям, чтобы лепить пирожки из песка. «А что там?» – заинтригованно спросил Хун Лиан. «Этого никто не знает», – покачал головой Рыжий. «Мы просто не сумеем понять. Откровенно говоря, никто не ждал такого, ведь переход возможен только для народов, достигших высочайшего этического уровня». Немного помолчав, он добавил: «Спасибо за то, что хотели помочь. У меня будет к вам одна просьба. Дело в том, что мы спасли потерпевших кораблекрушение на далекой планете. Я обещал забрать их на Элиан, что уже, к сожалению, невозможно. Это опытные офицеры и ученые, отличные специалисты. Возьмете?» «С удовольствием», — улыбнулся император. «Такие люди всегда нужны». Сантиар поблагодарил и явно собрался уходить, но задержался. Некоторое время задумчиво смотрел на Хун Лиана, а затем, видимо, что-то решив, негромко спросил: «Хотите посмотреть на переход вблизи? Такое зрелище мало кому из людей доводилось видеть». «Еще бы!» – оживился император, с детства обладавший тщательно скрываемым огромным любопытством. «Но учтите, барды позволили видеть это только вам. Остальные увидят максимум разноцветное сияние. Идете?» «Сейчас, я только пару приказов отдам, чтобы паника не поднялась». Сделав нужное, Хан Лиан шагнул вслед за Сантиаром в развернувшееся напротив слегка мерцающее серебристое полотнище. В глазах на мгновение потемнело, и он оказался в огромном золотистом зале, стены которого терялись в тумане. А прямо перед глазами плыла покрытая редкими облаками планета, очертания которой он сразу узнал – Элиан. «Начинается», – тихо прошептал Рыжий. «А вы разве не уходите?» – повернулся к нему император. «К сожалению, нет, не заслужил еще». «Вы не заслужили?» «Именно так. Ко мне требования выше. А теперь смотрите». Плывущая невдалеке планета внезапно скрылась в туманной дымке. которая сразу же после этого вспыхнула симфонией цвета. Откуда-то зазвучала музыка, точнее, не зазвучала, она была неслышной, но от этого не менее прекрасной. Хон Лиан и не подозревал, что такая вообще бывает. Он, не стесняясь, плакал. Каждый нерв буквально трепетал от какой-то незримой энергии. А над Элианом вставали столбы света, иногда перекручиваясь друг с другом и постоянно меняя оттенки. В конце концов они покрыли собой все пространство планеты и, приняв невообразимый для человека цвет, с последним аккордом мелодии сфер, а это была именно она, исчезли. Император не знал, что сейчас то же самое происходит также и в элианских колониях, куда вывели население. А все, принадлежащие к эгрегорам Элиана и Верити, где бы они ни находились, вдруг широко улыбались и расплывались в воздухе мерцающими смерчами невероятной красоты. А все, кому довелось это увидеть, замирают на месте от восторга и долго молча стоят, ощущая, что случайно прикоснулись к чему-то настолько невероятному, что даже говорить об этом кощунственно. И никто из свидетелей перехода разумных до конца жизни и слова об этом не проронил, бережно лелея память об увиденном. Вот и все, — с грустью вздохнул Сентиар, протянув руку в сторону родного мира. Доброго вам пути. Но планета-то никуда не делась, — с удивлением сказал Хон Лиан. Никуда, — подтвердил Скоморох. Но только планета, девственная планета. На ней не осталось никаких следов деятельности разума. Вообще. Полезные ископаемые восстановлены в полном объеме. Предлагаю вам взять Элиан себе. Спасибо, ошалел от такого предложения император. При диком перенаселении Ансалона это был поистине царский подарок. Охранять планету будет вот этот огромный метакорабль. Он никому не позволит напасть на нее, поскольку флоты ваших противников для него на один зуб. Открытые эльдарами порталы тоже останутся в вашем распоряжении. Еще больше обрадовал его Сентиар. Они проработают еще около 500 лет. За это время вам надо будет сильно подтянуть науку и магию. Последний вопрос, не выдержал Хон Лиан. Кто так вышвырнул флот демократов? А вот об этом вам лучше не знать. — поежился Рыжий. — Не дай бог вам привлечь их внимание. Ничто и никто не спасет. Ваши демократы привлекли, и я им не завидую. Немного помолчав и снова с грустью посмотрев на родную планету, Сантьяр вернул императора на его яхту. — Удачи вам, ваше величество! — улыбнулся он, уже уходя. — Может быть, мы еще и встретимся.